Эпилог. Спустя 2 года. «Сколько?» «Раз, два, три, четыре...» «4 щенка!» «У четвертого что-то с лапкой. Как-то странно двигается». «Недополучил витаминов. Я позвоню твоей сестре. Пусть забирает и сама их пристраивает. Это она нам собаку подарила». «Я ей уже позвонила. Знаешь, что она мне ответила?» Что надо было внимательнее следить за либидо своей питомицы. Герман захохотал. «Ладно, тогда напишу объявление, положу на стойку ресепшн. Отдам в хорошие руки 3 щенков. Мать – бордер-колли, отец – неизвестен. Возможно, спринтер, потому что быстро сбежал. Слушай, а может, они похожи на соседского Дика?» «На маленьких щенков они похожи», – рассердилась Дина. «Ладно, пусть будет объявление». «А почему 3? А 4-го куда?» «Хромого. Подарю одной ветеринарной леди. Ну, не совсем ей. Сделаю предложение, от которого она не сможет отказаться. Это будет маленькая месть. Туся пристроила нам эту хитрюгу Люси, а долг платежом красен. Правда, пока придется скрывать подарок до апреля. Что-нибудь придумаем». Дина погладила хромого малыша. Тот слепо ткнулся ей в палец. Люси, лежавшая в коробке вместе со своим потомством, настороженно прислушивалась к словам хозяйки, словно понимала, о чем речь. Когда в доме Германа и Дины появилась Люси, черно-белый комок энергии с умными глазами, они еще не знали, что их жизнь превратится в бесконечный марафон с мячиком, побегами за голубями и разорванными подушками. Люси принесла ураган в их размеренную жизнь. Она воровала носки, грызла ножки стульев и будила их в 5 утра, тыкаясь холодным носом в лицо. Дина в отчаянии прятала обувь в холодильник, а Герман строил баррикады из подушек, но Люси всегда находила лазейку. К 6 месяцам Люси и научилась открывать холодильник, особенно если там была колбаса, и имитировала вой сирены скорой помощи, когда ее наказывали. Чуть больше 2 месяцев назад Люси исчезла на целый день. Вернулась усталая, довольная, с хитрым блеском в глазах. И вот сегодня родились щенки. Дина вздохнула и принесла толстый теплый плед, один из 3, подаренных свекровью на свадьбу. Нужно время, чтобы малышня подросла. А пока придется помогать Люси заботиться о потомстве. Дина подвинула коробку к столу, на котором лежали аккуратные стопки бумаг и журналов, и стоял компьютерный монитор. Заварила кофе и продолжила работать. Баланс сам себя не рассчитает. Ни квартальный, ни полугодовой, ни тот, который она делает сейчас, за 9 месяцев. У главного бухгалтера внезапно прооперировали мать. Пришлось начальнице ехать в Подмосковье, помогать отцу ее выхаживать. А обязанности главбуха теперь выполняет Дина. Не первый раз за те 2 года, что она работает в санатории. Однажды, прямо перед сдачей баланса, главной предложили горящую путевку в Таиланд на 10 дней за смешные деньги. И они всем коллективом уговорили ее поехать. А в прошлом году, тоже в октябре, как сейчас, ее положили в больницу. Обострился застарелый радикулит. Дина неосторожно сдвинула толстый разлинованный журнал, и на стол грохнулась большая фотография в тяжелой серебряной оправе, стоявшая прислоненной к стенке. Свадебная. Дина подняла ее и всмотрелась. Она с Германом, Туся с Коломбо и тетя. Дина засмеялась. Тетя в рыжем парике выглядела уморительно. 2 свадьбы – их с Германом и Туси с Коломбо сыграли одновременно, через 2 месяца после того, как Паша выписалась из больницы. Могли бы и раньше, но тетя категорически воспротивилась. Она требовала, чтобы свадьбы отложили до тех пор, пока у нее не отрастут нормальные длины волосы. «Ведь будут семейные фото», — сокрушалась она. «Я должна выглядеть достойно». Но шевелюра никак не хотела слушаться Пашу, росла медленно и бугрилась клочками из-за наложенных в больнице швов. Приходилось еще и стричься, чтобы выровнять пряди. В конце концов, Герман и Никита сговорились и купили тете парик из натуральных волос. Рыжих. Тетя обомлела, но капризничать перестала. Парик стоил очень дорого. А свадьбу откладывать дальше было нельзя. Туся сообщила семье, что ждет ребенка, и пригрозила Паше рассказать подросшим сыну или дочке про злую бабушку, из-за которой малыш появился на свет незаконно рожденным. На семейном совете решили продать квартиру Тусе и купить дом для Германа и Дины в поселке рядом с санаторием. Выбирали недолго. Всем понравился старый, но крепкий кирпичный дом с садом, заросшим сиренью. Когда привезли вещи, Дина, постояв недолго на пороге, вдруг заплакала. «Ну вот», – прошептала она, – «новая жизнь». Не только новая жизнь ее ждала, но и работа. Та же бухгалтерия, только воздух сосновый за окном и коллеги, которых не волновало ее прошлое. Герман приходил теперь домой поздно. Главврач, которого назначили вместо Ларисы Сергеевны, предложил ему должность завотделением. И Герман старался, зарабатывал другой авторитет. Не харизматичного мальчика, любимца женщин, а умного руководителя. Туси и Коломбо обустроились там, где раньше жили Борис и Дина. Пришлось сделать ремонт и вывести отопление на веранду для Паши, которая твердо заявила, что с удовольствием будет приезжать и нянчиться с внуками, раз Бог своих детей не дал. «Какое счастье, что вы у меня есть, девочки! От сотрясения, похоже, все шестеренки в моей голове встали на нужные места. Я теперь особенно ценю то, что имею. Буду ждать внуков и правильно их воспитывать, потому что на Тусю надежды мало». Она чуть что швыряется вещами. Никита постоянно пропадает на работе. А детишкам нужны терпение и внимание. У меня же свободного времени много. Ближе к середине апреля на Волге начинается интересное время. Вода еще холодная, но обитатели реки уже активизируются. Сразу после вскрытия льда рыба, соскучившаяся за зиму по солнышку, выходит к мелководьям. Плотва собирается стаями у берега, потому что здесь течение медленнее, и Волга прогревается быстрее. Ловятся плотвички на мотыля, опарыша или тесто с анисом. Показавшееся из-за верхушек сосен солнце, отражаясь в воде, создавало золотистую дорожку. Где-то вдалеке кричала чайка. Вода, темная и бархатистая, лениво лизала берег, а откатываясь, оставляла пенные следы. Никита сидел на камне, подстелив под себя куртку и оставшись в вязаном свитере. Садок, удочку и банку с кусочками теста с анисом он разместил позади себя. Они ему были не нужны. Никите просто захотелось побыть в тишине. Новое дело оказалось сложнее, чем он думал в начале расследования. Понятно, кто преступник, известен мотив, но, как всегда, возникли трудности со стопроцентными доказательствами вины. Последние несколько дней в доме гостила его мама, приехавшая из города поздравить с днем рождения внучку. Никита все это время удивлялся, что всего четыре женщины, включая двухлетнюю дочь, могут производить так много шума. Сегодня планировалось семейное торжество. На Сонечкин праздник обещали приехать Дина с Германом. Значит, поразмышлять одному снова не удастся. Мама Никиты вместе с Пашей с утра метались у духовки, обещая в подарок внучке испечь невиданный торт. Туся убиралась, включив на полную мощность музыкальный канал. Малышка Соня перебирала в детской игрушки, подыскивая место для огромного белого медведя, привезенного ей городской бабушкой, и очищала место для новых гостинцев. И Никита, с согласия Туси устроив небольшой спектакль с удочками и изготовлением наживки, сбежал из дома. Конечно, теща немного поязвит, когда он вернется без добычи. Мама, наоборот, удивится, ведь ее сын всегда был серьезным и раньше никогда не обманывал, а кроха-дочка долго будет проверять пустой садок. Но эти житейские мелочи не испортят ему настроение. Задумавшись, Никита не заметил, как прошло время. Тишину нарушил хруст песка под чьими-то ногами. «Хорош, рыбак!» — раздался насмешливый голос Германа. «Хоть бы удочку размотал, симулянт! Привет!» Подойдя, он пожал руку Никите и скинул куртку, подставляя лицо солнцу. «Тоже сбежал из бабьего царства?» — усмехнулся Никита. «И не говори. Там такой шум поднялся из-за нашего подарка. Туся как-то странно молчит. А теща и Сонечка кудахчут каждая на свой лад». «Что за подарок?» Никита с Тусей договорились, что в дни рождения дочери будут преподносить отдельные гостинцы от папы и мамы вместо одного общего. «Пусть счастья будет много», — так объяснила Туся, когда предложила эту идею. «А тут уже подарки и от других родственников пошли». «Придешь — увидишь». Герман сделал вид, что его заинтересовал выброшенный ночью на берег отколовшийся кусок льдины с вмерзшей в него целиком тушкой щуки. «Чувствую подвох. Колись, что привезли?» «Оценишь, когда вернешься», — повторил Герман и тихо засмеялся, сдаваясь. «Тебе будет с кем сбегать на рыбалку». «Собака? Ты спятил!» «Твоя дочь уже придумала псу имя — Следопыт. Мечтает ходить с ним в лес и распутывать звериные тропы». Вряд ли она сказала это сама. Слишком сложная конструкция фразы, а ей сегодня исполнилось только 2 года. Никита покачал головой. «Так и слышу в поздравительной речи твои слова. Поэтому ты избежал, чтобы гнев тещи и Туси не обрушился на твою голову? Моя мама наверняка промолчала. Меня послали за тобой. Я уже успел разжечь дрова в мангале, Дину сразу пристроили резать овощи вместе с твоей мамой, Паша накрывает на стол и просила тебя поторопить. Ну, пойдем». Двухэтажный дом с резными наличниками и широким крыльцом показался из-за забора, отгородившего участок от леса. Тянуло дымком из мангала, и запах березовых поленьев смешивался с горьковатым ароматом хвои. Рядом, за забором, ютились пристройки. Сарай с инструментами для сада, неиспользуемыми уже много лет, и колодец-журавль, который по утрам скрипел от ветра и будил соседских кур. По саду носился маленький ураган. Сонечка, одетая в синие резиновые сапожки, красную шапку с большим помпоном, связанную ей ко дню рождения мамой Германа, и короткий пуховик, пряталась, перебегая от дерева к дереву, и выкрикивала из-за ствола все команды подряд, которым за час ее успела научить Туся. «Следопыт! Сюда! Искать! Сидеть! Лежать!» Большелобый, лохматый, черный щенок с белыми и рыжими пятнами на боках, чуть прихрамывая, гонялся за ней, принимая правила игры, и заливисто лаял. Паша, раскладывая приборы на большом столе на веранде, умильно поглядывала на внучку через распахнутое окно. Через час, когда мясо в мангале поджарилось, мужчины принесли шампуры и выложили аппетитные куски свинины, покрытые золотистой корочкой, в большое блюдо. Рядом мама Никиты поставила стеклянную кастрюльку с отварной картошкой, посыпанной зеленью. Дина принесла из кухни миски с салатами, а Паша водрузила в центре стола торт, похожий на теремок. Из его окошек выглядывали зверушки – лиса, заяц и ежик. Пока Соня со следопытом еще играли в саду, взрослые решили начать праздновать. Никита принес из погреба запотевшую бутыль с домашним вином. Туся достала пузатые рюмки из старого буфета, оставшиеся еще от бабушки с дедушкой. Каждый наложил в тарелку горкой еды, и вдруг все замолчали, не зная, кто первый должен открыть торжество. «Никита, скажи тост». «Давайте лучше мы начнем. У нас есть новости». Дина тихо засмеялась, глядя на озадаченные лица. «Я беременна. Двойня. Мальчики». Не говорила долго, чтобы убедиться, что все в порядке, и подождать результата УЗИ. Ну и свекровь советовала подождать с объявлением. «Двойня!» – завопила Туся, выпрыгнула из-за стола и обняла по очереди сестру и Германа. «Пусть родятся разноглазыми. Один глаз зеленый, как у тебя, другой голубой, как у Германа. Будет красиво!» «Отличная особая примета!» – Никита кивнул, сдерживая смех. «Когда твои племянники в пубертатном возрасте сбегут из дома, прихватив нашу дочь, полицейские разыщут их очень быстро». «Подождите, мне тоже нужно кое-что вам сказать». Паша строго посмотрела на собравшихся за столом и вдруг смутилась. По совету нотариуса я наняла управляющую компанию. Она будет заниматься офисной недвижимостью и арендой квартиры и дачи, а я получать денежки. Пока, правда, не знаю, куда их девать. Жилье внукам и внучке покупать еще рано. Свадебные путешествия в ближайшие 20 лет им тоже не угрожают. Я открыта для советов и пожеланий. Давайте решать вместе. Мы же семья. А может, съедемся? Туся подняла руку, словно просила дать ей слово на общем собрании. «Будем жить в одном поселке, так чтобы дома стояли близко. А то Паше придется без конца ездить на автобусе от нас к Динке и обратно, чтобы приглядывать за внуками. Маму Германа к себе заберем. Чего она одна живет? Ей уже 75 лет. У нас вон как хорошо. Будет стареть, сидя в кресле-качалке в саду у сирени и любоваться подрастающими близнецами». Она вдруг спохватилась, покраснела и повернулась к свекрови, тихо слушавшей семейные разговоры. «И вы, мама, тоже к нам переезжайте. В деревне лучше жить, чем в городе. Волга рядом, сосновый бор недалеко, грибы, ягоды». «Спасибо, дочка». Свекровь, понимающе улыбнулась Тусе, будто услышав между слов все, что та не решилась сказать вслух. «Но пока я никуда не собираюсь. У меня в городе налажена жизнь». Мы с девочками в кафе по четвергам ходим, в спортзал вместе, а в выходные или на выставку, или на концерт. Вот исполнится мне 75, тогда и приеду. А может, Паша на помощь позовет. С тремя-то внуками ей одной сложно будет. Здесь недалеко коттедж продается, старый, но можно отремонтировать. Никита вопросительно посмотрел на Германа. «Лучше вы к нам. Можем что-нибудь подыскать рядом. Мы теперь не уедем». Голос Германа, обычно спокойный, дрогнул. «Мне предложили место главного врача санатория, и я уже дал согласие». Паша ахнула, а Никита одобряюще опустил руку Герману на плечо. Туся захлопала в ладоши, а потом наигранно нахмурилась. «Но это еще посмотрим, мы к вам или вы к нам», – буркнула она, уже начавшая мечтать, как они вместе с Диной будут растить детей. «В этом доме бабушка с дедушкой после войны жили». «Да, давайте сохраним родовое гнездо». Паша обвела взглядом выцветшие обои, которые они с Диной клеили больше 10 лет назад. «Здесь столько воспоминаний. Деньги есть. Можно придумать много вариантов, как жить вместе». Она придвинула к себе торт и поискала глазами нож. Туся, соглашаясь, кивнула и сунула в рот большой кусок мяса. Проживав, она спросила, кивнув на окно. «Щенок хромает с рождения или из-за травмы? Надо осмотреть. У нас в ветклинику недавно устроился отличный хирург. Может, придется кость ломать, а потом заново сращивать, чтобы исправить хромоту?» «Нельзя!» Вбежавшая на веранду Соня с красным румянцем на пухлых, тусиных щеках стянула с головы шапку, обнажив светлые, мокрые от беготни кудряшки. И снова крикнула, наставив на мать указательный палец. «Нельзя!» И вдруг кинула в Тусю шапку. Все захохотали. «Спасибо, что компота нет на столе!» Никита подмигнул жене и повернулся к дочери. «А где же Сонины подарки?» «Где?» Сразу переключившись, спросила она, давая бабушкам снять с себя пуховик и вытереть полотенцем волосы. «Это от папы». Никита ловким движением фокусника достал из-под стола толстую книгу, на обложке которой рыжий кот в шляпе и плаще обнимал лапы смешного лопоухого щенка в очках. Заголовок из разноцветных букв гласил «Приключения сыщиков Васи и Пети». «Та-дам!» Никита щелкнул пальцами и выжидающе посмотрел на дочь. У той от любопытства вспыхнули глаза, и она, схватив подарок, прижала его к груди. «Ей еще рано толстые книги читать», – заворчала Паша. «Да тут половина картинок. Рассказы вы и почитаете». «Мама!» Соня требовательно подбоченилась. Туся, незаметно вышедшая из комнаты, появилась с корзинкой, прикрытой тряпицей. «Вот». Она насмешливо покосилась на Германа. Под тряпицей сердито жмурился пушистый серый котенок. «А-а-а!» – завопила Соня, очень похожа на мать. «Два!» Она растопырила два пальчика, выхватила котенка и прижала к груди вместе с книгой. Позади нее с любопытством гавкнул следопыт. «Будет весело!» Никита посмотрел на Германа. «Ничего, разберетесь». «И у меня подарок. Щенок пусть будет от Германа, а это от меня». Дина протянула Соне на раскрытой ладони маленькое серебряное колечко с голубым камушком. Соня, сразу потеряв интерес к котенку, сунула его обратно в корзинку. Книгу отдала Паше, надела украшение на пальчик, подняла вверх руку с колечком и принялась, напевая «ля-ля-ля-ля-ля», с восторгом кружиться по веранде. Щенок вертелся вместе с ней. Котенок высунул мордочку из корзинки и с изумлением на серой мордахе наблюдал за своей хозяйкой. «Мы с Германом решили тоже дарить по два гостинца. Сейчас Соне от дяди и тети, а потом близнецам от мамы и папы». Дина оглядела семью, широко улыбнулась и добавила, кивнув сестре: «Пусть счастья будет много». В окно веранды, соглашаясь, стукнула ветка старой яблони, словно передавая привет из прошлого.